Лечение по телефону или разговор по душам. Однажды поздно вечером ко мне домой позвонила незнакомая женщина. Она представилась Верой Сергеевной и умоляла выслушать ее. «Помогите, доктор», — обратилась она ко мне. «Я прочитала вашу книгу «Клуб бывших толстушек», и вы — моя последняя надежда». «Если вы по поводу похудения», — ответил я, — «то приходите ко мне на прием». «В том-то и проблема, что я не могу ходить», — сказала женщина и заплакала. Из дальнейшего разговора по телефону я узнал, что Вера Сергеевна страдает ожирением более 20 лет. Ее вес достиг 200 килограмм, а вместе с ним появился целый букет заболеваний. Она с трудом передвигается по квартире. Один раз в день она спускается на лифте к подъезду и там сидит на лавочке около часа. Как же она пришла к такому весу? Первый наш телефонный разговор был долгим. Из слов Веры Сергеевны я понял, что набирать вес она начала после первых родов. Тогда она поправилась на 20 килограмм. После вторых и третьих родов набрала по 15 килограмм. Но самым страшным для нее ударом стал развод с мужем, после чего у нее развилась депрессия, которую она заедала пищей. Потеряла интерес к жизни, перестала выходить на улицу. В результате в 45 лет стала инвалидом. Но самое страшное – потеряла способность к движению. А это, в свою очередь, способствует набору веса. В итоге – 200 килограмм. И я решился попробовать лечить пациентку заочно, по телефону, ведь приехать ко мне на прием она не могла. Общались мы так в течение 3 лет. За это время она похудела на 70 килограмм, причем первый раз увидел я ее только через 3 года. Кстати, у нее есть подтверждающие записи на видеокассете. Ее лечение началось с того, что она поверила в себя, в то, что она сможет вырваться из смертельного жирового плена. Для поддержания духа она начала писать стихи, сочинять песни. Особенно помогло ей в борьбе с депрессией пение под караоке. Первый месяц она похудела на 10-15 килограмм, стала больше двигаться. Вначале ходила от одного подъезда до другого, затем стала ходить вокруг дома, далее вокруг 2 домов. Через год, когда она похудела на 45 килограмм, она уже ходила вокруг пруда. В настоящее время, похудев на 70 килограмм, она каждый день проходит по 7 километров. Но она не теряет надежду похудеть еще на 40 килограмм. Жаль, что таких людей, как Вера Сергеевна, не награждают медалью за мужество, за то, что они преодолели свою судьбу. Вера Сергеевна смогла найти в себе духовные силы и сделать невозможное – обмануть смерть. Она должна была умереть, но этого не произошло. Поэтому если кто-то из читателей совсем отчаялся, пал духом и не знает, как вырваться из жирового плена, пусть пример исцеления москвички Веры Сергеевны поможет им преодолеть свою судьбу.